Глава 20. Нежданные встречи. Чудный теплый вечер, светлое небо подступающих белых ночей, покой и тишина. Не найти лучшего часа, чтобы пройтись по 4-й Аранской улице. По чести сказать, осматривать на ней было нечего. Дома одинаковые, как близнецы, сразу виден современный подход. Оборотистый господин купил у города участок и натыкал одинаковых домиков с верандами. Никакого изыска и воображения, одна прибыль на уме, никакой заботы о городской красоте. Соображения эти мало беспокоили усатого господина непримечательного вида, который шел неторопливо и осматривал каждый дом. Так должен поступать неопытный дачник, опоздавший с выбором. Он еще надеется, что за несколько дней до сезона сможет найти что-нибудь путное по разумной цене. Каждому жителю Павловска известен этот наивный тип отца семейства. Никак не мог собраться, а когда собрался, уже все разобрано. Так ведь еще непутевый забрел на улицу, где дачи не сдаются. Откуда ему знать такие тонкости? Вот пусть теперь помучается. Обитатели 4-й Аранской улицы, по причине чудесной погоды, проводившие вечер на веранде и в саду, с сожалением провожали коренастую фигуру. Господину и дело не было до чужих мнений. Он шел и, знай себе, посматривал. А его взгляду было что примечать. Так, около одного дома, худощавый господин в сорочке и жилетке жестким и визгливым голосом считал вслух, хлопая по голенищу сапога хлыстом. Под его счет совершала гимнастические упражнения девочка, не старше 12 лет, в легком трико, с голыми руками. Она посинела от холода, но за каждое неправильное движение получала короткий удар хлыста. Девочка морщилась, но не смела остановиться, закусывала губу, продолжая взмахивать руками и приседать. Прохожий не вызвал у господина с хлыстом никакого интереса. Впрочем, как и у владельца соседнего дома, который большим ножом остругивал ветки и складывал их аккуратной стопкой. Зато дама цветущих лет с модной прической и платьем, сидевшая за чайным столиком, проводила его долгим взглядом, пока ее не отвлек молодой человек, который принес на подносе рюмку коньяку. Наконец прохожий остановился около дома в дальнем конце улицы. На веранде, закутавшись в шаль, сидела барышня. Дом чем-то глянулся ему. Он снял шляпу и, пользуясь отсутствием калитки, поднялся на ступеньку. «Дача не сдается!» сказали ему громко. Господин кивнул в знак согласия и вошел на веранду. «Я же сказала вам!» «Прошу меня простить, госпожа Вольцева!» В полутьме веранды барышня казалась совершенно не похожей на свой снимок двухлетней давности. Женское лицо любит сумрак. Небольшие изъяны скрадываются, достоинства кажутся совершенными, а фантазия усиливает эффект. Быть может, потому что женщина и есть сумрак. «Кто вы такой?» последовал резкий, неласковый вопрос. «Ванзаров, сыскная полиция». Господин постарался особо подчеркнуть слово «сыскная». «Что вам надо?» «С вашего позволения, я бы хотел задать несколько вопросов о вашей сестре Надире Валерьяновне». «Это не допрос, протокола не будет. Считайте сугубо частным разговором». Агния не шевельнулась. «Спрашивайте, раз пришли». «Я бы просил разрешения пройти в дом. Время тихое, слышно далеко. Нежелательно, чтобы детали нашего разговора стали известны соседям». Барышню не пришлось уговаривать. Она молча встала, поправив на плечах шаль, и вошла в дом, оставив дверь открытой. Полицию здесь явно не жаловали. Незадернутые шторы пропускали в комнату вечерний свет. Агния не зажгла лампу, села за стол посреди гостиной, закинув ногу на ногу, и не предложила гостю стул. Панзаров осмотрелся. Вещей и мебели было ровно столько, чтобы удовлетворить самые скромные потребности. Обстановка у барышни была спартанская. «Зря хитрили. Сказали бы, что хотите осмотр сделать. Только все пустое. Оружия или типографии у меня нет. Я мирный обыватель, вам это известно». Она говорила с вызовом, не скрывая неприязни. «Госпожа Вольцева, я чиновник сыскной полиции», сказал Ванзаров, стараясь не отводить взгляда от глазок, что сияли в темноте магическим светом, от которого иголочками царапало душу, что было совсем не ко времени. Хорошо, что в глазках этих ничего, кроме ненависти, нельзя было разглядеть. Хотя, как сказать, порой ненависть бывает куда притягательнее. «Мне дела нет до вашего революционного прошлого». Агния плотнее закуталась в шаль, забросив ее концы себе за спину и сжавшись точно встревоженная птица. «Тогда зачем вы здесь?» «Позвольте вопросы задавать мне. Когда вы последний раз видели вашу сестру?» «Она приехала вчера утренним поездом». «И до сих пор ее нет?» Агния поежилась. «Что тут такого?» «Разве вас не беспокоит, что вашей сестры нет почти двое суток?» «Она взрослый человек, сама распоряжается собой. Вероятно, уехала в столицу». «У вас приняты такие отношения с сестрой?» «У нас нет никаких отношений», сказала Агния, наконец опустив глаза, словно признавая поражение в дуэли взглядов. «Мы не виделись, кажется, 2 или 3 года». «Зачем же она приехала?» Не отвечая, Агния подошла к серванту и вернулась с бумажкой, сложенной вдвое. Телеграмма была отправлена позавчера. В ней была всего одна строчка, читаемая даже в темноте. «Должна срочно приехать, ТЧК, прошу встретить». Дата и печать Павловской телеграфной конторы были на месте. Ванзаров вернул послание. «Не указан поезд, каким ваша сестра должна приехать», — заметил он. «Я не прислуга бегать по вокзалу, если ей так захотелось», — ответила Агния. «Прекрасно добралась на извозчике». «Какое же дело было у Надиры Валерьяновны?» «Понятия не имею», — резко ответила Агния. Ее глазки пытались взять реванш. Ванзаров не дал им ни единого шанса. «Простите, я отказываюсь понимать». «Надира примчалась в нервном возбуждении, в каком пребывает обычно. Заявила, что ей нужно подождать у меня в доме, чтобы ее никто не видел. Она же восходящая звезда балета!» Последовал смешок. «А вечером она должна встретиться с одним человеком. От этой встречи будет зависеть ее судьба». «Можете назвать этого человека?» — спросил Ванзаров. «Не знаю и знать не хочу. Пусть сама разбирается со своими любовниками. Господин полицейский, это все?» «К сожалению, нет». Ванзаров выдержал паузу, на какую был способен под осадой глазок из тьмы. «Сегодня ночью ваша сестра была убита». Ванзаров знал, что подобные известия люди встречают довольно схоже, особенно барышни. Вот только Агния сделала то, чего трудно было ожидать. Она кивнула и улыбнулась. Иного выражения горя не последовало. «Мне очень жаль», — сказала она, словно речь шла о чужом человеке, некролог, о котором напечатан в газете. «Вас это не удивляет?» — спросил Ванзаров, старательно отгоняя выводы, которые так и лезли сами собой в голову. «Если бы вы знали мою жизнь, я хотел сказать, наши отношения с Надирой, вы бы так не удивились». «Она предала вас ради карьеры в балете?» Вот теперь в темных глазках проскользнул не только вызов. «Откуда вам это известно?» «Это только психо... только логика, не более того». «При чем тут логика?» В полиции мне показали ваше надзорное дело. Да, я видел его. Карьера вашей сестры и ваш переезд на поселение в Павловск совпали. Наверняка это было решение семьи. Одна сестра должна расплатиться за свои глупости, пожертвовав ради карьеры другой. Простите, что сделал вам больно». Агния прикрыла глаза ладонью. «Мне нельзя сделать больно, но благодарю вас». «За что?» «Вы честный человек, не такой, как они. Я вижу это». Она встала, сделав движение, словно хотела подойти к Ванзарову, но развернулась и обошла стол, укрывшись за ним, как за преградой. «Надо опознать тело?» — спросила она. «К сожалению, это необходимо». «Понимаю. Когда?» «Вас вызовут, Агния Валерьяновна». «Не называйте меня по отчеству, я ненавижу его». «С удовольствием, Агния». «Я не знаю, как вас зовут». Ванзаров просил, чтобы к нему тоже обращались по имени. «Родион», — повторила Агния как-то так особенно, что Ванзаров готов был слушать свое имя бесконечно. «Красиво». «Кто мог убить вашу сестру?» Все-таки совладав с собой, спросил он. «Думаю, для полицейского это очевидно». «Я бы не мучил вас расспросами». «Это совсем не муки. Ее убил тот, кому она шла на свидание». «Зачем?» «Вероятно, чтобы избавиться от капризной, надоедливой, дорогостоящей, бездарной дуры и любовницы». «Трудно дать более точную рецензию восходящей звезде императорского балета». В чем-то Ванзаров был с ней согласен. Только характер балерины и отсутствие таланта никак не объясняли причину ее смерти и торчащие из тела ветки. «Во что она была одета?» «Платье светлое, я не разбираюсь в моде, накидка дорожная до самого пола с капюшоном, все боялась, что ее узнают». «Благодарю. Постараюсь не вызывать вас в участок», — сказал Ванзаров. «Если позволите, загляну к вам». «Приходите», — ответила Агния. «Приходите, когда захотите. Вы не такой». Ванзаров заставил себя поклониться и уйти. Улица окончательно опустела. Окна в соседних дачах зажглись вечерним светом. Ванзаров шел в одиночестве. Навстречу попалась дама в глубоком трауре, по виду богомолка. Не взглянув на незнакомца, она торопливо поднялась на веранду и исчезла в темном доме. Ванзаров посмотрел на часы. Последний поезд ушел без него. «Придется обогащать извозчика».